Глава 13. Жизнь до того странная штука, что чем больше ты думаешь, что уже понял ее и знаешь, что она может подкинуть, тем больше она удивляет тебя. И почему это понимание не приходит, когда тебе 20? Вот в том возрасте мне казалось, что весь мир у моих ног. А сейчас я пытаюсь добиться расположения той, о ком старался забыть. «Ярослава Ильинична, выглядите шикарно», — говоря, я разворачиваюсь к огненно-рыжей хозяйке дома. За ее спиной стоит Богдан Сергеевич с довольной улыбкой. А мне так и хочется спросить, что же им так весело? Ну, лучше промолчу. Меня, кажется, сегодня все же казнят. Теперь я понимаю, почему у Стального такой большой участок. Я вопрос тебе задала, чудище. Тетя Яся подходит к кухонному островку и ставит пакет с продуктами. А вот Стальнов-старший хохотнул. Набираю в легкие побольше воздуха и, стараясь улыбаться, отвечаю. С сыном. «И надеюсь, вы поможете?» «Зря надеешься», — фыркает мама Лики. «Ты где был, мальчик?» «Прохлаждался за границей?» «Ну так можешь возвращаться. Здесь тебе ничего не светит». «Я бы поспорил, но боюсь. Вы не согласитесь с доводами». Отвечаю я все так же, хотя в груди что-то надламывается и болит. «Конечно, не соглашусь», — грозно отвечает Ярослава Ильинична и, сделав шаг в мою сторону, замирает, бросив взгляд за спину. Секунда замешательства и строгий выговор. Ну и разбирайся с ним сама. Только знай, в следующий раз его яйца займут почетное место на флюгере дома. «Это мне?» Переспрашиваю я, теряя нить разговора. «Ягодка, не тронь мальчика». К Ярославе Ильиничне подходит Стальнов-старший. «Смотри, вдруг еще пригодятся эти самые органы. Ты же знаешь, у мужчин они с годами только крепнут». «Боже, как хорошо, что у меня девочки!» С сарказмом отвечает мама Лики. Они сразу с крепкими родились. «Это да!» В один голос отвечают и Дэн, и его отец, за что получают удивленные взгляды девочек. А через секунду тихий смех снова наполняет кухню. «Ладно, нужно же мангал разжигать», — весело говорит Дэн. «Мясо не ждет?» «Вот и идите на улицу, а мы с девочками здесь приготовим все остальное», — отвечает Ярослава Ильинична и выпроваживает нас. Бросаю взгляд на Лику и ловлю ее нервный взгляд. А вчера была такая уверенная и спокойная, и злость и гордость взяла за нее. Она многого добилась и еще большего добьется. Но зачем влезла в это дело? Зачем пришла с проверкой в холдинг? «Идем, Борзов», — Богдан Сергеевич зовет меня. «Дай девочкам посплетничать». «А с тобой я после разберусь», — грозно произносит Ярослава Ильинична, смотря на Стального-старшего убийственным взглядом. «Конечно, разберешься, ягодка», — улыбается он ей. «И не раз». «Нужно же кому-то нейтрализовать твой яд, сокровище мое!» «Стальнов!» — выкрикивает Ярослава Ильинична, но мы уже выходим во двор под веселый смех хозяина дома. «Бать, вот ты доиграешься!» — улыбается Скиф. «Тетя Яся точно казнит!» «Так в этом и прелесть, сын!» — отвечает довольный Стальнов-старший. «Тебе ли не знать?» «Согласен!» — кивает Дэн и бросает взгляд на дом. «Теперь знаю и не променяю больше ни на что!» «А ты?» Вопрос Стального-старшего звучит так неожиданно и быстро, что и не сообразишь сразу, к кому он относится. «Борзов, возвращайся в мир живых!» «Я так понимаю, вопрос был мне?» Хмыкаю я, замечая внимательные взгляды отца и сына. И вот сейчас снова что-то надламывается внутри. Как бы Скиф не был обижен на отца в прошлом, но Стальнов-старший не оставил его. Да и сейчас во всем помогает, хотя уже не молод. Подсказывает, направляет, ну или нос ломает. Я еще помню его методы, но сейчас я жалко завидую. «Борзов, приходи в себя!» — ржет Скиф. «Да я вроде уже пришел в себя, но что-то не могу разгрести то дерьмо, что вокруг разбросано». Отвечаю я и замечаю пацанов, что бегают между деревьев и хохочут. Да еще оказалось, что я уже отец, но ни хрена не знаю, как себя вести. «А если это не твой пацан?» Вопрос Стального звучит так спокойно, что меня передергивает от него. «Мой!» — уверенно заявляю я. «Я даже помню, когда мы его сделали». «Ты только Ясе этого не говори», — хохотнул Стальнов-старший. «А то ты и правда падешь смертью храбрых. И, кстати, как там обстоят дела с холдингом?» «Нормально», — отвечаю я. «Вчера началась прокурорская проверка». «Неплохо так», — присвистывает Стальнов. «Да и сам знаю», — хмыкаю я. «Лика одна из проверяющих. А вот это паршиво». Оба Стального замирают и смотрят на меня слишком серьезно. «Саня, а ты не думал, что кому-то слишком понадобился ваш холдинг?» — спрашивает Дэн. Но мы замолкаем, когда от дома раздаются довольные голоса девочек. Смотрю на них, а взгляд не могу оторвать от Лики. А ведь я думал, что это всего лишь хотелка. Желание, которое я давно удовлетворил. Но нет. Оказывается, обманывать себя намного спокойнее, чем принять правду и осознать, насколько ты накосячил. «Ой, давайте есть уже!» К нам поднимается Ярослава Ильинична, а Аля с Ликой за ней. А то слюноотделение у некоторых раздражает. Через несколько часов мы перемещаемся в дом, так как на улице начался дождь. Мальчишки довольные убегают в комнату, остальные старшие уходят за ними. А я все время смотрю на Лику. Сейчас так отчетливо понимаю слова, которые когда-то говорил мне Дэн, что буду жрать стекло. Неприятное чувство. Я сегодня понял, что 8 лет назад нужно было не уезжать, а украсть тебя и жениться. Выдаю я и сам не понимаю ни хрена. Но если бы была только одна причина отъезда. Что ты сказал? А ну-ка повтори. Лика бросает на меня убийственный взгляд. А я теперь даже жалею, что пришел в гости к Стальновым. Лучше бы мы были вдвоем. И я даже знаю способ, как успокоить ее. Но сейчас лучше все же признаться всем и сразу. Причин было несколько, повторяю я. И одна из них та, что мне нужно было или жениться на одной девке, или уехать. Но поводом этому стал мой конченый братец. Смотрю, как напряжен Скиф, и стыдно перед другом. Никому не говорил этого, а сейчас, сидя в кругу этих троих, понимаю, что хочу. Мне важно, чтобы они знали. Ну, сука, как же сложно открыть рот. «У тебя есть брат?» – спрашивает нервно Аля. «Сводный», – усмехаюсь я. А после того, как он подставил меня, проблем стало только больше. «И как же он подставил?» Вопрос уже звучит от напряженного Скифа. «Химик. Называю одно имя, и все понимают, о ком я. Сын Виолы, моей мачехи, был связан с ним. И его должны были замести с химиком. Батя, как оказалось, знал все, но ни хрена не делал. Но когда его повязали, они на пару с химиком начали такую ахинею нести, что волосы дыбом вставали. Тима чуть не посадили, но эта тварь, мачеха, не унималась, потому что я посмел обидеть ее сыночка. «Да блять!» — рычит Дэн и ударяет по столу. «Ты конченый идиот! Какого хера не рассказал?» «Зачем?» — спрашиваю я. «Общая проблема была решена, а это уже не общая». «Ты точно идиот, да еще с одной извилиной». Аля поднимается из-за стола и смотрит на меня обиженно. «И то эта извилина выросла у тебя не там, где нужно». У Али в глазах блестят слезы. А я и правда чувствую себя мудаком. «Аль, малышка!» Скиф зовет свою рыжулю и быстро поднимается за ней. Они скрываются на кухне, а я стою сидеть напротив Лики. Вот у кого выдержка покруче любого. Она смотрит на меня, а мне кажется, что просто застыла в одной позе. «Ты сейчас еще красивее, знаешь?» Говорю и слышу, как голос сел. «А ты тупее», — отвечает мне в тон Лика. А я готов рычать от удовольствия, потому что голос ее совсем не вяжется с выражением лица.